Глава 9. Зал торжеств быстро наполнился людьми. Организаторы пригласили нас с Гришей на сцену. У Гриши было много болельщиков, которые нарочно приехали из Петербурга и теперь скандировали его имя. Но турнир проходил в стенах моей академии, поэтому большую часть зала занимали те, кто болел не только за меня, но и по большей части за академию. Федя Размыслов и другие члены команды подготовили плакаты в мою поддержку, на которых были нарисованы колбы, эмблема Академии, а также надписи «За здоровье и победу!» «Вперед, аптекарь Филатов!» «Филатов, покажи силу трав!» «Пусть соперник дрожит, когда студент ММА идет!» «Филатов, ты не только лечишь, но и побеждаешь! Вперед, аптекарь!» Что сказать? Мне приятно. В меня верят, за меня держат кулачки даже незнакомые мне люди. Все-таки не зря я согласился участвовать в турнире. У меня появились новые друзья, и я проверил свои силы в новом для меня мире и в новом теле. Как оказалось, сознание определяет все, поэтому даже из хилого неумелого Шурика за короткое время я сделал победителя турнира. Это говорит лишь об одном. Я снова стану великим. На сцену вышел ведущий. Он уже успел переодеться и теперь был не в цветастом блестящем клоунском костюме, а в строгом и официальном с эмблемой Академии на груди. «Первым делом хочется сказать пару слов о Григории Сурикове, втором участнике финального испытания». Он подошел к Грише, который стоял сутулившись и смотрел себе под ноги. Похоже, ему было стыдно за проигрыш. «В славной упорной битве финала Григорий проявил свои знания и умения, но сегодня победа склонилась в сторону его соперника. Однако и он заслужил честь и уважение, ведь боролся до конца. Нам всем было приятно наблюдать за ним, за его отчаянной борьбой с болезнями, поразившими добровольцев. Воздадим почести Григорию!» Ведущий убрал микрофон под мышку и принялся аплодировать. Зал поддержал его. Со стороны зрителей послышались одобрительные возгласы. «Утешительный приз вручает декан факультета аптекарей Клавдий Тихомирович!» На сцену вышел декан и первым делом посмотрел на меня и еле сдержал торжествующую улыбку. Для него моя победа была желаннее всего. Он мечтал вырастить аптекаря, который займет первое место в турнире. Правда, к моему росту Клавдий Тихомирович не имел никакого отношения. Но он ведь об этом не знал. Декан подошел к Грише, пожал ему руку и вручил чек на 5000 рублей. Только сейчас Гриша немного воспрял духом и, счастливо улыбнувшись, помахал зрителям. «Внимание, дамы и господа, уважаемые зрители и участники турнира!» Торжественно прокричал ведущий, и все притихли. «В этот славный день почтить нас своим присутствием и лично вручить награду победителю решил его императорское величество. Встречайте императора Российской империи!» Грянули фанфары, все прожекторы устремились на него. Все зрители замерли, наблюдая за тем, как на сцену поднимался величественный государь в окружении свиты и телохранителей. На плечах императора висит явно мантия для торжественных случаев из пурпурного бархата и отороченная горностаевым мехом. Под ним виднеется темно-зеленый парадный мундир с золотыми эполетами и орденскими звездами. На ногах высокие начищенные до блеска сапоги, а на руках белоснежные перчатки. Ведущий, склонившись, хотел передать ему микрофон, но император еле заметно мотнул головой, и тот быстро отошел. В зале воцарилась такая тишина, будто здесь не было ни души. Я увидел, как сзади императора появился один из его телохранителей. В его руках поблескивал кубок. Один из организаторов приблизился ко мне и шепнул, чтобы я подошел поближе к императору, который остановился в самом центре сцены. Я сделал несколько шагов, но поостерегся близко подходить к нему. Император все-таки. Между тем государь медленно скользнул по залу спокойным проницательным взглядом, где затаили дыхание более сотни зрителей. Я почувствовал, как все напряглись. Казалось, еще чуть-чуть, и воздух можно будет резать ножом. Такой он стал густой и тяжелый. Может быть, все дело в магической ауре, ведь не только сам император, но и его окружение было сильнейшими магами империи. Когда император заговорил, его голос эхом пронесся по залу, будто на него были нацелены десятки микрофонов. «Приветствую собравшихся и тех, кто наблюдает за нами с экранов своих телевизоров. Я прибыл сюда, чтобы лично вручить награду победителю турнира среди аптекарей». Ни единого звука. Никто не осмелился даже ударить в ладоши. «Александр Филатов, прошу, подойди ко мне!» Вот теперь я решительно двинулся к императору и, остановившись в метре от него, низко поклонился, приложив руку к груди. «Сегодня ты доказал свое превосходство и мастерство, одержав победу в честной борьбе, показал свои лучшие качества. Пусть этот кубок станет вечным напоминанием о твоем триумфе и служит примером для тех, кто стремится к славе и чести». Он забрал кубок у телохранителя и протянул мне. «Благодарю, Ваше Величество». Я принял кубок и низко поклонился. Зал по-прежнему молчал. Никто без разрешения не осмеливался издать ни звука. «Но это еще не все». Император как-то по-доброму посмотрел на меня и улыбнулся уголками губ. Затем повернулся к залу и продолжил. «Александр Филатов проявил себя не только на турнире. Он дважды спас мою жизнь, проявив храбрость и показав себя мастером аптекарского дела. За это он достоин не только моей искренней благодарности, но и титула личного аптекаря императора». Он поднял руки, и вот тут зал взорвался. Люди не щадили ни ладоней, ни ног, ни голоса. Ор, свист, рукоплескание и топот просто оглушали. Император протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием, глядя друг другу в глаза. Он казался мне добрым другом, с которым мы знакомы много лет, хотя виделись всего несколько раз. Когда шум немного поутих, император продолжил свою речь. «Кроме титула, Александр получает в награду усадьбу с виноградниками в Краснодарской области, Золотая Лоза, особняк в центре столицы и жалование в 100 тысяч рублей в год». Снова овации, но на этот раз более сдержанные. Люди явно не понимают, за что мне такие богатства. «Пусть счастье и покой не покидает ваши дома, да хранят вас боги», сказал император и вместе со свитой двинулся к лестнице. Ко мне подошли два бравых мага и попросили следовать за ними. Когда мы оказались за сценой, ведущий пригласил всех в столовую для празднования закрытия турнира. Когда мы оказались за сценой, ведущий пригласил всех в столовую для празднования закрытия турнира, а император поманил меня к себе. «Саша, я рад твоей победе. Если честно, совсем не сомневался в ней. Хочу еще раз поблагодарить за спасение моей жизни». Он взял меня за плечи и крепко сжал. «Проси у меня все, что хочешь. Если смогу, выполню. Благодарю вас, Ваше Величество. Вы и так одарили меня выше меры. Но просьба все-таки имеется». Взгляд императора из доброжелательного стал внимательным и проницательным. Он подался вперед, обратившись вслух. «Мы, род Филатовых, тоже хотели бы поучаствовать в подготовке империи к грядущему сражению с османами. Все мы надеемся, что войны не будет, но все же лучше быть во всеоружии», быстро пояснил я, когда глаза императора в напряжении сузились. «Наши лаборатории готовы, поэтому мы бы с радостью выполняли заказы на лекарства. Могу поручиться за качество. Сам проверю каждый рецепт и готовый продукт». Император помедлил немного, что-то прикидывая в уме, затем медленно кивнул и махнул рукой одному из своей свиты, молодому худощавому мужчине с приглаженными на бок волосами. «Займись этим. Пусть Филатовы получат все заказы на лекарства, которые смогут выполнить». Мужчина вытащил из нагрудного кармана записную книжку и сделал запись. «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился я. Он улыбнулся мне, похлопал по плечу и двинулся к выходу. Следом за ним потянулись остальные. Я остался стоять один. Смотрел на кубок, от которого никакой особенной радости не испытывал. Затем перевел взгляд на собравшихся, которые провожали взглядами императора. «Вроде бы все хорошо. Победил в турнире, попросил императора отдать нам заказы на лекарства, но внутри чувствовалось напряжение. Мне вдруг показалось, что вся моя мирная жизнь всего лишь затишье перед бурей. Мгновение, которое мы должны запомнить и нести в своей груди, как что-то теплое, когда наступят тяжелые темные времена». Я замер и окунулся внутрь себя, пытаясь разобраться в этом состоянии и понять, откуда оно возникло. А в это время совсем рядом послышались веселые голоса, и меня кто-то обнял. Настя. Сразу за ней ко мне подошли дед с Лидой и мои друзья. Сеня, Федя, Аурика, Лена, Ваня и другие. «Вот ты где! А мы тебя потеряли. Думали, что ты вместе с императором ушел». Настя буквально повисла на мне. «Поздравляю, братец, с победой. А когда мы поедем осматривать твои новые владения?» «На новогодних каникулах», — осадила ее Лида. Все принялись рассматривать кубок, передавая его из рук в руки. Сеня с Федей пытались выяснить, каким образом я спас императора. Потом прибежал декан и долго тряс мою руку, вытирая влажные глаза, и благодарил за то, что порадовал старика перед пенсией. После мы все переместились в столовую, в которой столы ломились от кушаний и напитков, а в углу играли музыканты. В общем, день удался на славу. На следующее утро я открыл глаза и первое время никак не мог понять, где нахожусь. Только когда повернул голову и увидел спящую Лену, вспомнил, что после вечеринки мы с ней поехали в гостиницу. За окном было светло, из коридора слышался скрип колес тележки горничной. Часы на тумбочке тихонько тикали. Я взял с тумбочки телефон и увидел десятки сообщений, которые мысленно поделил на три группы. Поздравления от знакомых и незнакомых, в другой спрашивали о моем самочувствии после вчерашнего, в третьей предлагали сотрудничество. Я не стал отвечать ни на одно, а, позвонив в ресторан на первом этаже, попросил принести завтрак на двоих. «Ты уже давно проснулся?» — спросила Лена, сонно прищурив глаза, затем подтянулась ко мне и легла на грудь. «Нет, 5 минут назад». Я приобнял ее и уткнулся в густую гриву ее волос. Они пахли свежестью цитрусов и сладостью розы. «Ага, узнаю свой шампунь, который придумал для косметического магазина Огневых». «Ты уже осознаешь себя победителем турнира?» «Да, конечно. В этом нет ничего странного или необычного. Я нисколько не сомневался в своей победе». «А ты скромностью не страдаешь», — усмехнулась она, поднялась с кровати и голая прошествовала в ванную комнату. Пока Лена была в душе, принесли завтрак. Омлет с трюфелями, бутерброды с лососем, йогурт с ягодами, блины с икрой и сметаной, а также свежевыжатый апельсиновый сок и чайник с ароматным чаем. Он точно из туманных пряностей. «Ммм, так вкусно пахнет!» Лена вышла из ванной в банном халате на голое тело и плюхнулась на кровать рядом со мной. «Завтрак победителя?» «Тебе понравится!» Я притянул ее к себе, распахнул ворот халата, обнажил ее пышные груди. Какая же она сексуальная! «Конечно, но завтрак можно отложить ненадолго!» Промурлыкала она, скинула халат и залезла на меня сверху. «Победителю можно все и даже больше!» Чуть позже мы все же приступили к еде, которая хоть и остыла, но на вкусовых качествах это никак не отразилось. Все было свежее, хорошо приготовлено и с достаточным количеством соли и приправ. В прошлой жизни относился к еде как к топливу, поэтому не особо обращал внимание на вкусовые качества. Еда в харчевне у Рюка казалась мне вполне сносной, но сейчас я бы ее даже в рот не взял. Обычно у него никогда ничего не выбрасывалось. Если не съели хлеб, и он зачерствел, то Урюк посыпал его солью и отправлял сушиться в печь. Хлеб превращался в сухари. Если сухари начали портиться, то он перемалывал их в муку и обваливал котлеты. То же самое было с мясом, когда из цельного недоеденного куска он сначала делал гуляш, а если и в таком виде что-то оставалось, то прокручивал через мясорубку и делал мясную подливку с большим количеством специй. В этом же мире гораздо больше внимания уделяют удовольствиям, в том числе гастрономическим. И мне это нравится. Теперь, когда рот восстановили в правах, я победил на турнире и получил достойные награды, можно выдохнуть и просто наслаждаться жизнью. Я вдруг понял, что совсем не скучаю по прошлой жизни. Там у меня была вечная борьба с врагами и бесконечные эксперименты. На этом все. Последние десятилетия я почти не поддерживал связь с родными. Все женщины были покупными и доступными, исполняя лишь мимолетную роль любовниц, а друзей и вовсе не было. Я был одиночкой и холостяком. Мне это нравилось, но только потому, что я не знал другой жизни. Жизни, которая у меня есть сейчас. Вдруг в груди кольнуло. А что, если скоро это все закончится? А что, если заклинание ликвор двойственности сработало не до конца, и меня снова перенесет в другое тело? Нет, нет, этого не может быть. Теперь я Саша Филатов и останусь им до конца жизни. Долгой, счастливой жизни с Леной, семьей Филатовых и моими друзьями. «Может, прогуляемся?» — спросила Лена и провела пальчиком по моей щеке. «Или ты хочешь целый день провести в кровати?» «Хочу целый день провести в постели», — усмехнулся я. «Нет, правда, я уже забыл, когда просто отдыхал. Думаю, заслужил хотя бы один день безделья». «Ты прав, заслужил. Но я бы предпочла поужинать в ресторане, а не здесь. Хочу выгулить новое платье». «Хорошо, будет тебе ресторан. Благо, далеко ходить не надо, он на первом этаже». Я потянулся к ней и чмокнул в кончик носа. «Ты не против, если я включу телевизор? Хочу еще раз посмотреть, как тебе вручают кубок». «Это было вчера, уже все забыли об этом», — усмехнулся я. «Я так не думаю». Она встала и двинулась по номеру в поисках пульта от телевизора. Я взял телефон и вышел в коридор поговорить с дедом, который позвонил уже раз пять. «Шурик, ты где ходишь?» — послышался его недовольный голос. «С Леной отдыхаю. А что?» «Здесь тебе документы на усадьбу и какой-то дом привезли. И чек на 100 000. Требовалось расписаться, так я поставил за тебя закорючку». «Хорошо. А ты знаешь, где находится та усадьба?» «Мы уже с твоим отцом по карте посмотрели. Похоже, хороший район, но надо самим ехать и смотреть. Только на кой нам виноградники? Может, лекарственными растениями землю засеять?» «Да ты что? Я мечтал о винодельне», — возмутился я. «Мои вина будут поставляться в самые богатые дома империи, даже во дворец. За ними очередь будет выстраиваться, вот увидишь». «Ну ладно, ладно, что ты сразу кипятишься? Я ведь просто предложил», — примирительно сказал он. «Когда к нам заедешь?» «Завтра буду». «Хорошо, отдыхай. Привет Лене передавай, пусть гости заходят». «Передам». Я сбросил звонок и, как только подошел к двери номера, услышал крик Лены. «Саша! Саша, где ты?» Рванул дверь на себя и забежал в комнату. «Ты чего?» «Смотри!» Выдохнула она, ошалелыми глазами указала на телевизор и увеличила громкость. Слухи оказались правдивы. Совет Верховных Магистров и его Императорское Величество подтвердили сообщение, что сегодня войска Османской империи пересекли нашу западную границу и атаковали пограничные заставы. По данным, полученным от военного министерства, прямо сейчас идут ожесточенные бои. Власти призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Лена опустилась на кровать и посмотрела на меня глазами, полными слез. «Война, Саша! Началась война!»